Глава 35. Положив трубку, Лиза выглянула в окно. Белой Ауди на углу уже не было. Наверняка у этого дяди есть работа. Не может же он следить за Лизой целый день. Или может? Расспрашивать о его доходах тете Любы было бы слишком подозрительно. Похоже, она все-таки не в курсе, что родственник следит за Лизой. Наверное, у него есть причина не рассказывать тете Любе. Возможно, чтобы не делиться Полининами деньгами. Или еще хуже. Почувствовав, как потеют ладони, Лиза нажала на пропущенный вызов. Пошли длинные гудки. Девушка уже решила, что мужчина занят или вообще передумал с ней разговаривать, когда он наконец-то поднял трубку. «Ну что, нашла?» «Откуда вы знаете о музыкальной шкатулке?» «Ты мне лучше скажи, что в ней. Деньги? Это важно, Лиз. От этого, может быть, даже Полинина жизнь зависит». «Может, даже?» «Может, зависит, а может и нет. Я пока не узнаю, что там, не пойму». «Это Полина вам рассказала о шкатулке?» «Пыталась». «Она у вас?» «Шкатулка? Так ты ее не нашла, что ли?» «Полина!» «Чего?» — протянул он. «Ты думаешь, я свою племянницу украл, что ли?» «Нет, наверное», — призналась Лиза в первую очередь самой себе. «Но вы же явно не договариваете». «Конечно, не договариваю. Мне не надо еще одну. Туда». «Куда?» — спросила девушка, чуть не добавив. «Проституцию?» «Меньше будешь знать, крепче будешь спать». «Как же!» Лиза давно забыла, что такое крепкий сон. «Просто так она Полинины деньги не отдаст. Подруга тяжело их зарабатывала». Лиза представляла, насколько. От одной мысли об этом по спине побежали мурашки. «Не хотите, не рассказывайте. Ваше дело», — сказала она и нажала отбой. «Если этот дядя и правда хочет помочь Полине, он перезвонит и все объяснит. Если нет, значит, он ничего не знает. Подруга ведь не сообщила ему, где именно хранит заработанное. Она только дала намек, разгадать который не может никто, кроме Лизы. Значит, ответственность за эти деньги на ней». Девушка успокаивала себя этими мыслями, пока вглядывалась в телефон. Наконец, мобильный завибрировал, и на экране появился номер дяди. «Не надо тебе этого знать, понимаешь?» — сказал он, стоило поднять трубку. «Для твоего же блага». «Ну, конечно. Именно так сказал бы человек, который пытается выманить у меня». Ляпнула Лиза и тут же прикусила язык. «Когда уже выветрится чертов алкоголь и мозг начнет нормально соображать?» «Деньги, значит». «Хреново», — вздохнул дядя. «Что именно? Почему деньги — это плохо?» «Потому что они не помогут мне ее найти. Придется ждать, пока эти сами объявятся». «Эти уже объявились. Обыскали их квартиру и вряд ли снова вернутся». «Так вы не знаете, где она?» — спросила Лиза дрогнувшим голосом. «Ничего я не знаю. Забудь». «Подождите, там не только деньги». «А что еще?» «Расскажите, что вы знаете. Может, если вы расскажете мне, а я вам...» «Что ты мне расскажешь? Сама же говорила, не знаешь ничего». «А если знаю?» «Ты что, ку-ку, что ли, совсем? Не сочиняй! Если, конечно, не хочешь на Полинино место». «Знаю, они уже приходили. Обыскали квартиру, но деньги не нашли». «Кто? А они?» «Я думала, вы в курсе». Лиза почувствовала, что снова сказала лишнее. «Я в курсе, как она к ним попала. Так вот, не лезь ты в это дело, если тоже пропасть не хочешь. И все, что в шкатулке нашла, из квартиры куда-нибудь вынеси. Мало ли вернуться. Не смотри, что у тебя сигнализация. Она их не остановит». «И как?» «Что как?» «Как Полина к ним попала?» «Из-за меня», —